впечатление. Время от времени появлялся, например, Эль-Буссадия, местный колдун, живший в пустыне и отгонявший от людей злых духов. Экзотическое подобие неаполитанского попрошайки. Ходил он, пританцовывая, подпрыгивая, и колотил свой бубен дубинкой с обезьяньим черепом. Дети относились к нему со смесью страха и обожания. На поясе у него болтались бараньи кости, а на шее — ожерелье из шакальих зубов. Лодыжки были укутаны разноцветными перьями, к коленям привязаны ракушки, а на голове красовалась целая диадема из перьев. За ним всегда неотступно следовал хвост ребятишек. Но если кто-нибудь из них позволял себе чрезмерную фамильярность с колдуном, то Эль-Буссадия с угрозой показывал обидчику обезьяний череп. Встречались и марабуты, которые жили отшельниками в слепленных из глины хижинах кубической формы, еле различимых из города на горизонте пустыни. Как-то раз захворал мой братишка, и никому из итальянских врачей не удавалось вылечить его. Заболевание было достаточно легким, и скорее из любопытства, нежели по иным соображениям, я попросил нашего арабского служителя проводить меня к какому-нибудь марабуту. Святой восседал на циновке около кувшина с холодной водой, погрузившись в медитацию. Он велел нам сесть на две низенькие скамейки и тремя пальцами начертил какие-то знаки на песке в большой сковороде без ручки. Произнеся какое-то заклинание, он заявил: «Ступайте с миром, мальчик поправится». Уму непостижимо. Но когда мы вернулись домой, Марчелло оказался совершенно здоровым. В середине 20-х годов Триполи олицетворял собой скачок назад во времени, будучи, тем не менее, вполне сносным городом. Итальянцы, арабы, греки, евреи и мальтийцы спокойно сосуществовали здесь. Моим лучшим другом был греческий мальчик, любивший довольно жестоко подшучивать над окружающими. Еще я дружил с одним учеником гимназии, итальянцем из Тосканы. Мы носились на велосипедах, и это был прекрасный способ производить впечатление на девочек, особенно одну, с которой я встречался. Вместе с ней мы ходили в кино «Альгамбра», а мои школьные товарищи царапали на стенах: «Марио любит Викторию». На самом деле, меня интересовала вовсе не она. Мои вожделенные помыслы подростка были обращены на ее мать, прелестную неаполитанку, лет 30. Сознавая свою безнадежную влюбленность, я искал любого повода, чтобы побывать у Виктории и таким образом увидеть ее мать, после чего всячески лелеял в воспоминаниях облик этой женщины. Взгляд ее лучистых глаз прожигал меня насквозь. Я потерял сон, представляя себе, как во тьме африканской ночи припадаю к этим прекрасным губам своими губами. Триполи весьма способствовал экзотическим сантиментам, а моя Дульцинея обладала чувственностью в достаточной мере, чтобы взбудоражить душу растущего, очень робкого мальчика. Влюблен я был страстно. Мне нравилось в ней буквально все. Может быть, как раз от того, что ни о какой надежде на успех думать не приходилось. Помню белизну ее кожи, чуть тронутый загаром. Но напрасно я искал мою возлюбленную на пляже, именовавшемся пляж дирижаблей. Она не купалась в море и не загорала. Напрасно бродил по самым людным улицам в надежде случайно повстречаться с ней. Моя любовь, подобно всем большим иллюзиям, ожидала тяжкое разочарование. Кто-то из взрослых обмолвился при мне, что прекрасная сеньора любовница богатого триполитанского еврея. Я не желал верить этому, однако стал подмечать, что по субботам, именно в день, когда Виктория обычно приглашала меня к себе, ее мать куда-то исчезала. И вот однажды, сообщив своей подруге, что встретиться с ней не могу, Я спрятался неподалеку от их дома за углом.